На самом деле аббат совестился своей любви к Жульену и с каким-то благоговейным ужасом принимал такое близкое участие в судьбе другого. «Вы увидите также, — продолжал он, все столь же неохотный, как бы исполняя тяжелую обязанность, — вы увидите также маркизу де ла Моль. Это высокая белокурая дама, набожная, надменная, утонченно вежливая, но, в общем, полное ничтожество. Она дочь старого герцога де Шона, столь прославившегося своими дворянскими предрассудками. В этой великосветской даме чрезвычайно рельефно отражено все то, что составляет сущность характера женщины ее класса. Она даже не скрывает, что иметь предков, участвовавших в крестовых походах, является для нее единственным достойным уважения преимуществом. Богатство ценится гораздо ниже. Вас это удивляет? Ведь мы с вами уже не в провинции, друг мой. В Салонии вы встретите крупных сановников, отзывающихся с особого рода легкостью о наших принцах. Что касается самой госпожи де ла Моль, то она из почтения понижает голос всякий раз, когда упоминает имя кого-либо из принцев, и особенно из принцесс. Я вам не советовал бы говорить при ней, что Филипп II или Генрих VIII были извергами. То были короли. Это дает им неотъемлемое право на уважение таких низкорожденных созданий, как мы с вами. Но все-таки, — прибавил аббат, — мы с вами священники, ибо она и вас примет за такового. А в качестве священников она смотрит на нас, как на своего рода лакеев, необходимых для ее спасения. «Мне кажется, — проговорил Жульен, — что я не пробуду долго в Париже. И прекрасно. Но заметьте себе, что человек нашего звания может сделать свою карьеру только через покровительство вельмож. В характере вашем есть что-то такое, чего я не умею определить, но благодаря чему вы будете гонимы, если не создадите себе положение. Для вас нет середины. Не обманывайте себя. Люди видят, что не доставляет вам удовольствия, заговаривая с вами. Если вы не добьетесь почета в такой общительной стране, как наша, то вы обречены на страдания. Что осталось бы с вами в Безансоне, не случись этого каприза де ла Моля? Когда-нибудь вы поймете всю необычайность того, что он для вас делает, и если только вы не чудовище, то будете вечно признательны ему и его семье. Сколько бедных аббатов, более образованных, чем вы, живут годами в Париже на жалкие гроши, получаемые за мессы или от Сорбонны. Вспомните, что я рассказывал вам прошлой зимой о первых годах этого негодяя кардинала Дюбуа. Уж не думаете и вы по своей гордости, что вы талантливее его? Например, я, человек спокойный и посредственный, рассчитывал умереть в своей семинарии и имел глупость привязаться к ней. И вот, меня собирались сместить, но я сам подал в отставку. Знаете, каково было мое состояние? У меня было 520 франков, ни более, ни менее, ни одного друга, едва двое-трое знакомых. Из этого затруднительного положения выручил меня господин де ла Моль, которого я никогда не видел. Стоило только сказать ему одно слово, и мне дали приход, в котором прихожане — люди зажиточные, стоящие выше низменных пороков, а доход мой... Мне даже стыдно, до какой степени он превышает мой труд. Я рассказываю вам все это так пространно, только для того, чтобы немного образумить вас. Еще одно слово. Я имею несчастье быть вспыльчивым. Весьма возможно, что мы перестанем видаться друг с другом. Если высокомерие маркизы или злые шуточки ее сына сделают вам жизнь в этом доме невыносимой, то советую вам закончить учение какой-нибудь семинарий или езд за 30 от Парижа, и лучше к северу, чем к югу. Север гораздо культурнее. И, — прибавил он, понизив голос, — должен признаться, что близость парижских газет устрашает мелких тиранов. Если же мы будем так же охотно видеться друг с другом, а дом маркиза вам придется не по вкусу, то я предлагаю вам у себя место викария и половину того, что дает этот приход. Я вам должен это, и даже гораздо больше, — прибавил он, отстраняя благодарность Жульена, — за то необычайное предложение, которое вы сделали мне в Безансоне. Если бы вместо 520 франков у меня не было ничего, вы бы спасли меня. Голос аббата утратил оттенок жестокости. Жульен, к своему великому стыду, почувствовал, что у него выступают слезы. Он сгорал от желания броситься в объятия своего друга и не мог удержаться, чтобы не сказать ему, стараясь показаться как можно мужественнее: «Мой отец ненавидел меня с самой колыбели. Это было одним из самых больших несчастий для меня. Но я более не стану жаловаться на судьбу, потому что в вас я нашел отца». «Ну, хорошо», — проговорил аббат в замешательстве и вслед затем вернулся к своей роли ректора семинарии. «Никогда не следует говорить «судьба», дитя мое. Всегда говорите «провидение».» Карета остановилась. Кучер приподнял бронзовый молоток у тяжелой двери. Это был особняк Даля Моля. И чтобы прохожие не могли в этом усомниться, слова эти красовались на черной мраморной доске над входной дверью. Такая аффектация не понравилась Жульену. Они так боятся якобинцев. За каждой изгородью им чудится Робеспьер с его тележкой. Это иногда бывает до смерти смешно. А в то же время они пишут на стенах дома свои имена, чтобы в случае мятежа чернь нашла бы и разграбила их. Он сообщил свою мысль аббату Пирару. «О, бедное дитя, вы очень скоро станете моим викарием. Какая ужасная мысль появилась у вас!» «Я нахожу, что нет ничего проще», — возразил Жульен. Важность привратника и в особенности чистота двора привели Жульена в восхищение. «Солнце ярко сияло. Какая великолепная архитектура!» — заметил он своему другу. «Это был один из особняков с плоскими фасадами, понастроенных в Сен-Жерменском предместье незадолго до смерти Вольтера. Никогда еще мода и красота не были так далеки друг от друга».